уж очень хлопочешь. «Не беспокойся, глупая голова», — отвечал ему Рой. «Я только не могу вынести, чтобы мне что-то указывал черномазый. Вообще хорошо было бы всех цветных убрать из школы. Удивляюсь я старому Милларду. Зачем ему понадобилось набивать в школу всякой дрянью? А газеты? Ты про газеты забыл?» — с важностью сказал Фейни. «Большой босс метит в сенаторы, и ему во что бы то ни стало нужно хоть чем-нибудь привлечь к себе рабочих и негров. Вот он и сунул к нам в школу всю эту рвань. Постарался, чтобы газеты раструбили погромче о его добром сердце. Он моему па всю эту механику выложил как на блюдечке. Я об этом знаю не со вчерашнего дня». «Вот оно что», — протянул Рой. «Теперь понятно, почему твой старик так нянчился с нашим негритосом». После разговора с сыщиком Робинсону следовало бы просто дать в зубы и вышвырнуть его из школы. А твой отец еще усовещивал его. «Угу», — Фенни кивнул. «После уже дома мой старик бесился целый час и кричал, что он с удовольствием исключил бы всех цветных, но что у него связаны руки. Хм, боюсь, что нам нелегко будет вышибить негра из старост и провести тебя», — сказал Рой, критически оглядывая Фенни. «Уж очень ты липнешь к своему старику. Перед гориллой выслуживаешься. Ребята этого не любят. А Робинсон на прошлых гонках заработал хорошую славу. Я не видел, но ребята говорят, у него был замечательный автомобиль. И все сам сделал своими руками. Да, он на эти дела мастак», — неохотно признал Фенни. «Он сейчас новую машину делает, какую-то особенную, всю из алюминия. И название ей уже придумал — «Серебряная свирель». Хвалится, что на майских гонках непременно опять победит Мерфи. Мерфи прямо рвет и мечет. Так он ненавидит Робинсона», — добавил Фейни. «Вот как?» «Надо нам повидать этого Мерфи», — оживился Рой. «Может быть, вместе что-нибудь обмозгуем?» Он задумался. Фейни грыз ногти и нетерпеливо ждал. «Придется узнать, как будут вести себя президент и совет старост, если мы поднимем ребят против Робинсона», — сказал наконец Рой. Вечером того же дня на школьном дворе под каштанами стояли две фигуры. Щеголеватый южанин и худощавый бледный ученик в поношенной куртке защитного цвета, на которой блестела серебряная звезда, знак его звания. Это и был вице-президент школы, восьмиклассник Принц, очень осторожный, миролюбивый и сдержанный юноша. «Значит, вы, Принц, считаете вполне нормальным, чтобы какой-то негритянский мальчишка командовал нами, белыми?» — раздраженно спрашивал Рой, стоя перед восьмиклассником. «О, вы опять о своем!» — скучливо протянул Принц. «Что вы так горячитесь, Мейсон? Разве вам не известно, что у нас в армии во время войны негры были даже офицерами?» «Да, но они командовали только своими черномазами!» — Рой закусил губу. «А как они сражались? Они оказались трусливее зайцев. При первых звуках выстрелов бежали прятаться. Мне мой отец рассказывал». «Не знаю. Не слыхал ничего такого», — сдержанно возразил Принц. «Мой отец говорил мне, наоборот, об одном негритянском танковом соединении, которое прославилось на весь Восточный фронт». «Ваш отец говорил?» — недоверчиво протянул Рой. «А где был ваш отец во время войны?» «Он был механиком в летных частях, а сейчас работает на компрессорной станции Милларда». Рой пренебрежительно фыркнул. «Механиком? Что может знать простой механик? Мой отец служил при штабе, так ему все и обо всех известно». Принц покраснел. «У моего отца две медали за храбрость, и, наверное, узнает о войне побольше вашего», — перебил он Роя. «Впрочем, я говорил президенту о вашей затее. Коллинз считает, что до ноября перевыборов устраивать нельзя. Кроме того, он сказал, что сам старик Миллард поместил Робинсона в школу и покровительствует ему.